Глава вторая. По облакам. Зан! Слово прозвенело в горячем воздухе, сверкнуло веселой монеткой. Можно, пока ты не вспомнишь свое имя, я буду звать тебя так. Неудобно общаться без имени. «Чем неудобно?» – растерялся он. Прежде его не особо окликали. «Ну, я ведь не могу звать тебя Эй и мертвый город Длина, а вот Зан?» Их босые стопы бесшумно утопали в раскаленном песке. Мальчику было больно, но он только кусал губы, чтобы ни в коем случае не ныть. Его спутница, давно, видимо, переставшая замечать жар, или вовсе его не ощущавшая, шла прямо, спокойно и легко, гордо держа голову, разве что не пританцовывая. И он старался равняться на нее. А она, наверняка понимая, что не скоро его подошвы достаточно загрубеют, неустанно болтала, отвлекала. «А что это значит на вашем языке?» – спросил он, утирая со лба пот. «Не обидно что-нибудь?» «Маленькая желтая звезда», — Кара рассмеялась. «Ты очень похож на маленькую желтую звезду, вертлявую такую и симпатичную». «А какая ты?» — невольно заинтересовался он. Кара с явным недовольством надула тонкие темные губы. «Маленькая белая звезда. Если бы была мальчиком, меня бы звали Кар, а ты был бы Заной, если бы был девочкой. У нас все имена парные. Ну, кроме имен пришельцев. Ну, пришельцы – это ведь пришельцы». Ничего себе экономия. Невольно он действительно забыл про скребущую горячую боль. О верхнем небесном народе он знал мало, как и большинство тех, кто принадлежал к народу нижнему, поднебесному. Вроде бы они обладают чародейскими силами. Вроде бы в некоторых других мирах их считают богами, и иногда в них превращаются смертные, которые героически или жертвенно погибают. Вот их-то пришельцами зовут. Вроде бы они и пришельцы, и коренные небесные жители не жестоки, но очень далеки. «А какие еще звезды у вас есть?» – спросил мальчик. «Красные, голубые, лиловые. Да всякие. Малые, средние, большие, в зависимости от силы и чина. Звезды, которые всегда вместе. Звезды-одиночки». «А чем вы занимаетесь?» Мальчик вспомнил, как ночами звезды беспокойно мельтешат по небосклону. Не все, конечно, но многие имеют крайне деловой вид. Кара заправила за ухо прядь и с некоторой гордостью постучала себя по кольчуге. «Разным. Но в основном мы, по крайней мере маленькие и средние, охраняем живые планеты от черных, чтобы они их не проглотили». «Черных звезд?» — удивился мальчик. Таких он не видел и плохо мог даже вообразить. Кара замялась, топнула, взметнув большое облако песка. Ветер тут же разнес его во все стороны. Похоже, ей жутковато, неуютно было объяснять даже среди бела дня. «Они уже не совсем звезды», – нехотя начала она. «Это существа, которые перестали ими быть. Звезды, знаешь ли, они, то есть мы, миролюбивые создания. Мы освещаем и бережем все живое. Нам бы что-то вам показать, подсказать, исполнить желание, и хорошо. Нам нравится на вас смотреть. Живые». Она положила руку ему на макушку. «Вы такие теплые. Даже ты, хотя и не совсем обычный. Кстати, так не пойдет». Проворчав это, она сдернула бледно-голубой платок, перетягивавший платье в талии, деловито развернула мальчика к себе и принялась обвязывать ему голову, скручивая высокий чудной убор. Прищемила волосы, прищемила правое ухо, сердито засопела. «Не надо!» – возмутился он и попытался попятиться. «Надо!» – отрезала она. «Я не наблюдаю за вами днем, но я знаю точно. Дневная звезда, невидимое светило, вас часто бьет по макушкам своей костяной тростью. Знал бы ты, какой это противный старик. А какая нечесанная бородища!» «Кара! «Я же город!» Представив этого старика почему-то толстым и крикливым, мальчик все же поежился. «Значит, наверное, не похоже. Сейчас-то ты просто мальчик. И голову тебе напечет». Он насупился, но Кара была права. Прежде до смертельной бури ноги так не ныли, жажда мучила куда слабее. И, кажется, он не потел. Да он даже следов не оставлял, тени не отбрасывал. И в животе, кстати, урчит. Вот невезение. Не просить же крысу. Нет, потерпит. Продолжая вертеть из ткани слой за слоем, Кара, как ни в чем не бывало, заговорила опять. «Так вот, черные. Они... У нас говорят, это звезды, которые взрываются и темнеют от злости и зависти к вам. Завидуют, что не могут быть живыми. Ведь наши сердца...» «Я кое-что о них слышал», – осторожно кивнул мальчик. Кара оставила платок в покое и повторила то, что он сам сделал недавно. Взяла за руку, приложила ладонь к своему сердцу поверх металлических кольчужных спиралек. Затаила дыхание. Мальчик невольно тоже. Они простояли молча, кажется, очень долго. Но он услышал только один глухой удар, сильно отдавшийся в руку. Стало жутковато. «Да, вот так они у нас стучат», — Кара кивнула. «И примерно так мы, по крайней мере большинство, чувствуем. Не любим по-настоящему, не мечтаем. Нас ничего не смешит и не удивляет. Мы ко всему привыкли. Мы рождены с одной целью – сиять. Ну, может, кроме пришельцев. В них остается довольно много смертного, даже после смерти. К примеру, знаю я двух мертвых королей – Крапиву и Чертополоха, которые там у нас, наверху, вырастили целый сад смертных цветов. И там красиво. Все звезды этот сад любят». «Но ты...» – осторожно начал он. Кара, коренная звезда, казалась вполне живой. «Пойдем-ка дальше», – мягко предложила она, не дослушав, и все-таки небрежно добавила. «В семье не без урода, сам знаешь. И иногда уроды очень симпатичные». Звезда снова направилась вперед, и ему пришлось затрусить следом. Стало еще тяжелее. Ровная поверхность постепенно пошла вверх. Долина, некогда напоминавшая глубокую чашу с выступами холмов в центре, так чаша и осталась. Просто стала из-за песка более пологой, а холмы вовсе пропали. Мальчик вздохнул. Все сильнее хотелось петь. Непривычное ощущение. В городе его мог бы напоить каждый фонтан. «Так можно, пока ты будешь заном?» — спросила Кара. «Можно. Пусть так». Она улыбнулась и немного замедлила шаг, чтобы идти рядом. Вновь они молчали. Но мальчик замечал, что Кара то и дело на него посматривает. И покусывает губу, будто хочет еще что-то спросить. «Зана», — наконец решилась она. «Да». Он опять вытер пот, откинул со лба волосы. Сильно они отросли. «А как же твой дом? Ну, попал под песок. Вряд ли он там был всегда». Даже о жаре он на миг забыл, коротко отвечая. Так вышло. Но Кара, явно чувствуя что-то, не отставала. «А раньше у вас такое бывало?» «Нет». Зачем-то он обернулся на две цепочки следов, на сплошное красно-золотое полотнище. «Песок не трогал нас. Со дня, как мы его победили. Нас всегда защищал». Он споткнулся и остановился, будто встретив прозрачную стену. Воспоминание полыхнуло коротко, как тревожная ракета, зыбкой ледяной размокшая в дожде, который он видел в последний день прежней жизни. Фигура с росчерком чего-то в руке. Нет, нет. С длинным посохом, увенчанным пятью маленькими пиками. Равнодушная, удаляющаяся. «Чародей песка», — закончил мальчик одними губами. «Хороший, добрый воин». «Был?» Кара положила руку ему на плечо. Пальцы нервно подрагивали. «Зан, Ты бледный какой-то. Да, чародей из древнего рода Акимов, тех, кто и помог превратить пустыню в цветущий рай, а потом отгонял от пяти графств саму Мейхамсины. Так было всегда, мальчик помнил. Чародеи, мужчины и женщины в бежево-коричневых одеждах, похожие на больших пустынных птиц, прилетали на ветрах, стоило чему-то случиться. По наследству передавали чудесный посох, повелевающий песками, и теперь после угасания прочих чародейских династий многими другими силами. Последний чародей, Ширкух Ким, был совсем молод, но велик. Часто на его долю выпадали встречи и с песками, и с самым разным злом. Шторма, ледяные зимы, горные чудовища, лесные пожары. Ничто его не страшило. Чародей берег пять графств. Должен был быть здесь, и когда ветерок в последний раз играл листьями, а в небе собирались тучи. Чародея звали, пуская ракеты. И чародей был. Да, теперь мальчик почти не сомневался, что чародей там был, с самого начала и до самого конца. Но почему ты не помог? А может и... Кто знает. Ведь если подумать, кто еще мог наслать такие пески? «Что с тобой, Зан?» — окликнула опять Кара. «Хочешь отдохнуть?» Мальчик опустил голову, стряхнул холодную руку звезды с плеча и пробормотал. «Пошли, Кара, поскорей!» «Нет, нет, такого быть не может. Нет причин. Скорее всего, он просто что-то забыл. Он надеялся, что перестанет думать, если опять сосредоточится на том, как песчинки царапают стопы и лезут между пальцами. Но не переставал еще долго. Они проделали немалый путь. Спирали и сгустки грозовых туч приблизились. Подъем кончился, а пески стали сменяться чахлой, но уже местами чем-то поросшей землей. Вскоре мальчик увидел явно свежий могильный камень с незнакомым мужским именем и годом смерти. 1270 от ухода песков. А сразу за ним обломки рельсов. Здесь проходила раньше грозовая дорога, которая тянулась через большую часть долинных городов и оканчивалась на холмах. Проржавелые железки, все, что от нее осталось. Кара осторожно потрогала рельс пяткой, и тот распался на два куска. «Прошло очень много», — сдавленно шепнул мальчик. «Сколько же? Не могу вспомнить год, когда все погибло». Звезда не ответила. Ей явно было тревожно. Они шли, пока невидимое светило не начало меркнуть. Небо теперь неравномерно окрашивалось красным и рыжим. Облака Ширгу наливались лиловым. Растительности под ногами становилось больше. Но все больше было и камней. Теперь и Кара морщилась, наступая на особенно острые. Довольно долго они двигались вдоль следов железнодорожной колеи. И мальчик знал, что это хорошая мысль. Во-первых, так они точно достигнут столицы Ширгу. А во-вторых, рано или поздно им попадется... «Домик! Смотри!» — радостно завопила Кара и припустила вовсю прыть. «Ура!» Домик был старым полустанком. Перекрошившийся перрон, густо заросший серебристой высокой полынью, а на нем сложенный из обшарпанного рыжего кирпича подобие лачуги. Зеленая черепичная крыша сохранилась наполовину. Уцелело два из четырех окон, болталось на одной петле двери. Но звезда явно видела во всем этом уютное место для ночлега. Небо над головами все быстрее чернело, и выбирать особенно не приходилось. Лестница на перрон превратилась в развалины, и Кара влезла туда, хорошенько подтянувшись и перевалившись через край. «Давай сюда, Зан!» Он послушно протянул руку. И звезда помогла ему вскарабкаться. Было тихо, пусто, уныло. Сняв съехавший с головы тюрбан, он еще раз огляделся, сморщился от горького запаха. Полынь цвела, а из-за двери в вокзальную постройку тянуло чем-то кисловатым и затхлым. Но Кара уже сунула туда нос, после чего, обернувшись, важно сообщила. «Дворец!» В дворце нашлись полуобвалившийся очаг, прогнивший пол, один целый стул, покосившийся столик и две кривых полочки, на которых под пылью ютились подстаканники. Бочонок для воды бросили настолько давно, что грязь и дохлые насекомые лежали внутри не одним слоем. Сунув туда палец, мальчик наткнулся даже на несколько лягушачьих костей и паутину. Еще в одном шкафчике обнаружился пакет с каменными сухарями, две железные банки чего-то, у чего давно не было этикеток, и коробка, в которой, судя по подернутым пушком плесени комочкам, держали марципановые конфеты. Все эти припасы Кара, придирчиво оглядев, вышвырнула в разбитые окна, а бочонок пнула. «Крепкий. Возьму с собой». «Куда?» «Надо осмотреться, Зан, и найти что-нибудь съедобное. А ты разведи огонь». «Чем?» — опешил он. Кара щелкнула его по носу ледяными пальцами. «Меня спрашиваешь? Я часто наблюдаю за людьми. Они вон берут палочки и...» Не закончив, она махнула рукой. «Сам разберешься». Подхватила бочонок под мышку и деловито направилась обратно на улицу. Косы подпрыгивали от бодрой ходьбы. «Не уходи далеко!» — запоздало завопил мальчик. «Я боюсь!» Задача с огнем оказалась не такой сложной. Найденные у крыльца палочки действительно после недолгих мольб и проклятий дали искру. На растопку сгодились обломки и труха из обшивки двух поломанных стульев, а также бумага, завалявшаяся в билетной кассе, огромные рулоны, пожелтевшие, но целые. И дымоход оказался вполне исправным. Мальчик, довольный собой, протянул к огню руки. Пока шумной спутницы не было, нашлось время подумать, и им стоило воспользоваться, но неожиданно он осознал, что думать не хочет. Потому что мысли неизменно натыкаются на пустоту и сбиваются. Его кое-чем осенило, и он оторвал от рулона билет. Раз напечатали заранее, там могла стоять дата, когда эти билеты собирались продавать. Точно. Рассмотрев истершиеся цифры, мальчик с тяжелым сердцем бросил весь рулон в очаг. Может, лучше бы он и не узнавал. «Ширгу. Месяц 12-й бури, 6-й день. 1012-й год от ухода песков. Если сопоставить эту дату и дату на могиле, то песок похоронил город 2,5 лао назад. Прошло около 258 лет». Мальчик уставился в пламя, обхватив руками колени. В глазах защипало, но он часто-часто заморгал, и постепенно это прошло. «Глупости. Если случилось так, что песок выпустил его, если его сердце еще бьется...» Он прижал к груди руку и услышал те же звуки, стоны и шелестящий скрип песка. «Да, сердце билось словами: „Мы ждем тебя, спаси нас“. Если так, да еще и подкинули ему какого-никакого, но товарища, значит, потеряно пока не все. Нужно только попробовать найти кого-нибудь вроде чародея. Не песчаного, с которым все непонятно, а другого. Ведь может кто-то из них жить на свете тайно, прячась от людей. Да, старые династии угасли еще до гибельной бури, почти все, но за столько времени не мог ли родиться кто-то новый? Когда-то ведь они родились? Хотя будь так, разве не подняли бы пустынные города из песка? Не спасли бы всех? Или ожившим все равно? И та беда забыта. Может, с угасанием чародейства гибель мира и началась, а буря стала лишь ее продолжением? Тогда как? Мальчик взъерошил себе волосы и вскочил. Гадать и сидя в бездействии было выше его сил. Он принялся заново обшаривать каморку в поисках чего-нибудь, что могло пригодиться, и нашел внизу шкафчика пару несгнивших пледов. Они пахли дохлой кошкой, но были теплыми, чем не стоило пренебрегать. Холодало, из окон сквозило. Он принялся за дело. Огонь уже горел вовсю, а пледы были удобно расстелены на полу, когда открылась дверь, и невольно пришлось зажмуриться. «Живой? Ну и славно! Ого, ты потрудился!» Кара сияла. Не только ее смуглое лицо сияло самодовольством, а вся она, особенно волосы и рисунок на коже, светилась белым, ровным звездным светом. Косы невесомо трепетали, будто на ветру. «Вот!» Бочонок, который она поставила на пол, на треть заполняла чистая вода. «И вот!» Она вручила мальчику свернутый из коры кулек с крупными красными ягодами. «Ты уверена, что их есть можно? осторожно уточнил он, борясь с желанием немедленно наброситься на воду, может даже окунуть в нее голову. Звезда кивнула и полезла в свою сумку. «Я видела, как ели птицы». Пошарив, она мягко опустила на пол что-то еще. «Кстати, вот и они». Две крупных оперённых коричневым тушки с безжизненно повисшими головками заставили мальчика попятиться, скривившись. Звезда озадаченно постучала ногтем по клюву одной из птиц. «Что, это называется охотой? Ты жил среди людей столько времени и так удивляешься?» Усевшись поудобнее, она принялась за ощипывание. «Мои жители!» — мальчик с удовольствием отпил воды из бочонка и умыл лицо. «Не охотились. Они ходили в места, которые называются кабаками, кофейнями или пабами. Ну или жарили у себя дома уже готовое мясо. Оно не было в перьях и не ело ягод». «Но кто-то же делал его готовым», — резонно заметила Кара. «Оно не растет на грядках. Кофе растет. Не на грядках, ну почти. А вот мясо я не видел, либо не помню этого». «А я видела. Оно уходит и летает, или плавает. Мясом». Он присел рядом и стал с любопытством наблюдать, как перья падают на пол и как Кара небрежно отпихивает их подальше. Она закончила быстро, вынула из-за пояса нож и, отыскав место почище, плюхнула одну голую тушку туда. Лезвие блеснуло, и мальчик спросил. «Где ты всему этому научилась? Ты же...» «Звезда». Она кивнула и облизала окровавленный нож. «Значит, в отличие от вас, ночью не сплю. А на кого, по-твоему, можно посмотреть ночью? На разбойников, на бродяг и все такое. Да и когда путешествуешь по небу, тоже надо бы уметь обстроиться. У нас там такие угодья. Леса, сады. Многие из них разбил еще рот великого золотого Зулура. Ну, знал бы ты, как там сложно кого-то поймать. И как много желающих поймать тебя». Она говорила и, почти не глядя, потрошила птиц. Бросала внутренности на найденный где-то кусок тряпки. Взгляд то и дело задумчиво устремлялся к видневшемуся в окне небу. Там сияло множество звезд. Одни были неподвижны, другие метались туда-сюда. «Знаешь, гляжу на них сейчас и думаю. Мои не удивились, наверное, когда я не вернулась. Привыкли, что я могу надолго пропасть, засмотревшись на людей. Ну а теперь-то хватились». Мальчик снова вспомнил дату на билете. Вздохнула. Он не знал, как небесный народ меряет время, много ли для них два лао, и потому не стал сетовать вслух. Себе душу и так уже растравил. «Угу. И как там без меня мама, как братишки?» Она резко замолчала. Опять куснула губу, оглядела свою работу и потребовала. «Ладно, бери бочонок и идем на улицу. Промоем, а потом зажарим». С напускной бодростью она подхватила узел с потрохами одной рукой, другой взяла за ноги тушки и встала. На небо она больше не смотрела, даже когда вышла на улицу. Птицы вышли вкусными, по крайней мере, мальчику так показалось, хотя раньше он дичи не ел. В городе силы ему давали стены, деревья, люди, а воду он пил только потому, что она оказалась сладкой. Здесь, ослабленный долгим тревожным сном, дорогой и расставанием с холмами, он с удовольствием набросился на сочное жирное мясо, к которому примешивался вкус кисловатого ягодного сока и какой-то принесенной Карой душистой травы. Звезда наблюдала за ним с прежним нескрываемым самодовольством. Правда, только в те минуты, когда сама не впивалась в нежную белорозовую спинку птицы. Больше не говорила, не спрашивала ни о чем и ничего не вспоминала. Также молча она бросила в гревшийся на очаге котел с водой несколько цветков и корешков, а вскоре протянула мальчику стакан в ржавом металлическом подстаканнике. То, что там получилось, было вкуснее воды. «Ты невероятная!» Он сказал это вполне честно. Ему было тепло и спокойно. Даже полумертвый и очень далекий от родных мест казался намного уютнее, чем еще недавно. Свет звезды сливался с ровным светом огня. «Ты точно не богиня?» «Боги и богини у нас не мечутся туда-сюда. Вершат судьбы, спасают миры. В общем, делают большие дела», — усмехнулась Кара, тоже с громким хлюпанием делая глоток из чашки. «Я обычная. Даже не представляю, с чего это именно меня сюда занесло и...» Снова на миг что-то в лице переменилось. «Почему так поздно?» «Поздно?» — удивился он, даже забыв добавить, что спасать города — дело большое. Она спохватилась, торопливо и неловко заулыбалась, разведя руками. «Извини, я так ворчу. Просто посмотрел бы на тебя во всей красе, посидел бы в кабаке, выпил бы этого вашего золотого красивого напитка с пенкой. Как его? И не было бы этого». Она шевельнула голыми пальцами ног. Возможно, хотела еще на что-то пожаловаться, но не стала. «Ладно, все поправимо. Верно говорят. Жив, свети, умираешь, борись. Но, наверное, надо уже поспать. Выйдем тогда завтра пораньше, по холодку». Она убрала волосы за уши, зевнула и при этом засияла еще ослепительней. Неосознанно мальчик зажмурил один глаз. И Кара сразу сгребла два пледа. «Ярко? Ну, я тогда в них закопаюсь, а ты так поспишь», — нагло заявила она. «Зато не будешь меня видеть. Я же достала нам ужин». «Хорошие дела», — фыркнул мальчик, ёжась. «А я развел тебе огонь». Один плед все же прилетел в него, снова пахнуло дохлой кошкой. «Ладно, но пеняй на себя. Я буду светить». Кара отползла немного в сторону, бросила под голову сумку и, свернувшись в подобие клубочка, накрылась. Белое мерцание все равно пробивалось из-под грубой ткани. «Спи хорошо, малыш». Это был уже сонный рассеянный бубнёж. «Если что, иди ко мне под бок». «Если что? Если захочет ослепнуть или замерзнуть?» Он снова миролюбиво фыркнул и, отвернувшись, лег в стороне. Еще какое-то время он посматривал из-под полусомкнутых век на угасающее пламя очага и размышлял, нет ли в округе разбойников, сумасшедших, змей, крыс, хищников, да мало ли кого. Слушал сердце, пытался отгадать, что ждет завтра. Не мог. И когда его уже почти одолел сон, пробормотал сам себе. «Жив, свети, умираешь, борись». Раз Кара торжественно нарекла его именем звезды, может, ему подойдет такой девиз? —